Центральное помещение гробницы окутала смертельная тишина, нарушаемая только стонами и шепотом умирающих гвардейцев гробницы, отдающимся эхом от стен, окружавших его коридоров. Это было большое пространство, широкий пол которого украшала плитка с вырезанной имперской аквилой. 30 колонн, исписанных именами преданных имперских служащих, поддерживали изогнутый потолок. В одном конце помещения восседал имперский командующий Мушан на стуле с высокой спинкой из темного красного дерева. Его высохшее лицо скрывал капюшон золотого одеяния. Никс встал слева от него, в то время как Хурст Рейх оказался справа от губернатора. Гессард прислонился к одной из колонн недалеко от трона, разговаривая с Лейнхартом и Захерисом. Еще несколько космических десантников охраняли вход в зал. Остальные стояли за запертыми восточными вратами, пока пятеро выполняли миссию вне гробницы, на которую их отправил капитан. «Разлом приближается», — низким голосом предупредил библиарий. «Я чувствую, как истончается кровавый занавес. Я слышу голоса зверей, которые живут с другой стороны. Они голодны, я чувствую это. Они чувствуют ужас этого мира и жаждут его. Возможно, нам придется пробивать путь к отступлению на громовой ястреб», — сказал Лейнхарт. «Он менее чем в миле от северо-западных ворот». «Этот путь мы используем в крайнем случае», — ответил Гессард. «Я бы предпочел не расходовать последние боеприпасы в борьбе с мятежниками только для того, чтобы остаться безоружными перед демонами. Есть другой путь, менее рискованный». «Что ты задумал?» — спросил Лейнхарт. «Это не твое дело», — отрезал Гессард. «Будь готов выдвигаться по моему приказу». «Конечно», — сказал Лейнхарт. «Ты же знаешь, малое доверие имеет большие последствия». Вместо ответа Гессард бросил на космического десантника угрюмый взгляд, и Лейнхарт стремительно отступил, присоединившись к товарищам возле главной двери. «Какие твои намерения, отступник?» — высокий голос Мушана прозвучал в зале. Гессард зашагал к имперскому командующему и остановился перед ним, заслонив старого правителя своей тенью. Он посмотрел вниз на высушенного сановника и задался вопросом, как такое ветхое существо получило титул суверенного правителя Хелмабада. «Я не отдал свой мир повстанцам», — сказал Гессард. «Вина за все, что здесь случилось, лежит на тебе. Твоя неспособность к исполнению воли Императора привела к уничтожению. Ты обвиняешь меня в непредусмотрительности, но в то же время предполагалось, что именно вы станете нашими спасителями», — Мушан говорил тихо, но с вызовом. «На что надеется человечеству, если его величайшие воины забывают свои клятвы и ставят свое выживание превыше долга?» «Ты мне говоришь о моих обязанностях?» — сказал Гессард с насмешкой. «Как случилось, что 3/4 граждан восстали против твоего правления? Объясни мне, почему Астартес должны проливать свою кровь, чтобы спасти правление человека, который сам его не защищает?» «Если я слаб, то такие, как ты, должны оставаться сильными», — сказал Мушан, сбросив свой капюшон, показывая худое, морщинистое, белое, как алебастр, лицо. Его глаза были темно-синими и выражали решительность, когда он взирал на Гессарда. «Если я пал, то из-за своей человеческой слабости. Вы были созданы, чтобы быть лучше, чем люди, сильнее, более просвещеннее, надежнее и неустрашимее. Многое было утеряно за эти 10 тысяч лет, что ангелы войны Астартес считают защиту человечества ниже своего достоинства. Неужели люди пали так низко, что всегда рассматривают Астартес как лекарство от любой болезни, которой страдает человечество?» — ответил Гессард. «Мы ведем войну, защищая человечество, расу, а не одного индивидуума. Разве Император предоставил тебе такую большую власть, что предназначение наших жизней защищает тебя еще несколько часов, когда мы смогли бы жить и спасти миллиарды других?» Мушан медленно и неловко встал, губы сжаты, его голова доставала только до груди Гессарда. Спина была сгорблена, и когда он протянул руку, чтобы коснуться орла на броне Гессарда, можно было увидеть скелет его конечностей. «Если оцениваешь битвы только числами, то ты уже потерян», — сказал Мушан. «Под грудой мускулов и сращенных костей бьется сердце человека. Оно тебе не говорит, что ты делаешь неправильно». Гессард мягко убрал руку командующего, испугавшись, что Мушан был настолько хилым, что даже такое легкое касание может поломать его кости. «Я тоже читал «Тактика Империалис», — сказал Гессард. «В ней также сказано, простая резня против противников не заменит настоящую победу. Сердце человека может биться в моей груди, но рядом с ним бьется второе, космического десантника. Мы не похожи, у нас разные обязанности. Ты просишь меня быть человеком и пожертвовать своей жизнью ради тебя. Природа галактики требует, чтобы я был больше, чем человеком, и жил, чтобы сражаться в других битвах. Признай поражение. Наши смерти не предотвратят его. Прими смерть. Больше нет смысла продолжать это отчаянное обсуждение. Я больше не буду тебя слушать». Гессард отвернулся и услышал хрип Мушана, когда тот снова сел. Его уши также уловили топот тяжелых ботинок снаружи, и мгновение спустя двери разделились, чтобы пропустить Вилуша, Хейнке и трех других космических десантников. Они несли тела четырех человек в порванных шинелях с оторванными инсигниями. Повстанцы. «Тайла!» — позвал Гессерт, когда заключенных просто бросили в центре зала. Апотекарий подошел к пленникам и, осмотрев их, кивнул в подтверждение того, что они все еще живы. «Поднимите их!» — сказал Гессерт. Вилуш прошагал через помещение кучи корзин и бочек в одном из углов и быстро вернулся со стаканом воды. Он плеснул содержимое на лица людей, которые вернулись в сознание со стонами и кашлем. Они посмотрели на космических десантников, которые возвышались над ними. Их глаза наполнял ужас. «Слушайте и не перебивайте», — бросил Гессерт. «Делайте то, что я скажу, и вам сохранят жизнь. Любое неповиновение, и вы умрете». Люди, понимающе закивали. «Хорошо», — сказал Гессерт, приседая перед заключенными. Сочленения его брони заскрипели, когда он это сделал. Он повернулся к Хейнке. «Включи вокс-передатчик». Хейнке без вопросов направился к нишам в стене и быстро вернулся, неся в руке передатчик. Он поставил его возле Гессерта и опустился на одно колено. «С кем соединять?» — спросил Хейнке. Гессерт посмотрел на заключенных со злой улыбкой. «С врагом».